Глава 27. Ни на секунду не усомнился, что передо мной групповой портрет Жмыха с приятелями. Похоже, Холмову придется меня немного подождать. Есть дело куда поважнее ограбления чего-то там арсенала. Если на утро запланированы облавы, то Жмыха с компанией могут повязать, а то и вовсе пристрелить. И тогда я ничего от них уже не добьюсь. Даже если они живы останутся, то рассказывать мне хоть что-то могут уже и не захотеть. А ведь только гоблины способны вывести меня на след Бронева. Уверен, не просто так они особняк Трехгорного навещали. Замазаны они в этом дерьме. Гадалки не ходи. А значит, и с Броневым как-то связаны. А тот, единственный оставшийся в живых подозреваемый, еще и в деле убийства Снежина. Только через волосного комиссара я смогу выяснить, кто из высшей знати, снюхавшись с пермяками, замутил всю эту катавасию с заговором. Только он, прижатый моими свидетельскими показаниями, может расколоться, сознаться в убийствах князя с бароном и подтвердить еще чье-либо участие в заговоре против герцога. А то у меня из достоверных сведений только показания Златоустова о причастности Кыштымова и Сыростанова. Те, конечно, еще кое-какие фамилии мятежных помещиков называли, но дойди дело до допроса, могут отбрехаться, сказав, что все это придумали, дабы на Златоустова посильнее впечатление произвести. И вообще, просто хотели у соседа землицу отжать таким образом, а про заговор даже не в курсе. А то и вовсе скажут, что Златоустов со страху сам все выдумал и их оклеветал. Не знаю, захочет ли герцог жесткие методы допроса к этим прохиндеям применять. Как-никак дворяне, а к ним отношение особое может быть. А Бронев-то точно из подлого сословия. С ним никто цацкаться не будет. Черт. Что-то мне аж самому противно стало от собственных размышлений. Без году неделя, как среди этих баронов и графьев вращаюсь, а все туда же. Уже согласен комиссара на пытки отправлять, только потому что тот не из дворян. Но с другой стороны, он сам виноват. Где трупы, там и я его в видениях наблюдаю, а показания мертвецов — это вам не хухры-мухры. Трупы врать не умеют, а то, что Митиана комиссара защищает, так это еще ничего не говорит, особенно учитывая, что орк сам, тот еще мутный типчик. Кстати, по-моему, самое время для прояснения ситуации. Митиана, выйдя из управления, я застал Газага, поджидающим меня в нашем трофейном авто. Имеется у меня к тебе очень животрепещущий вопрос по поводу твоей личности. Говори. Орк выглядел безмятежно спокойным и благодушным. Однако я был уверен, что с ним не все в порядке. И мои сомнения пора было либо развеять, либо подтвердить. На всякий случай я сунул руку в боковой карман сюртука, куда заранее переложил пистолет. Теперь у меня оставался лишь один полностью снаряженный магазин. Пришлось дома из тумбочки выгрести завалявшиеся там последние 3 патрона и добить недостачу. Но для разборок с орком, если до них дойдет, и этого хватит вполне. В случае чего пальну в громилу прямо через ткань сюртука, не вынимая макарки из кармана. Видел я подобный финт в какой-то киношке. Думаю, и у меня он прокатит. Опять-таки, тут же полно народу. И соскари, и жандармы снуют все туда-сюда. Без поддержки не останусь. Только неизвестно, как охранники Газаги на воротах поступят, если я в орка стрелять начну. Насколько тут их лояльность герцогу пересиливает расовую взаимовыручку. Ну да раз заикнулся, не замолкать же на полуслове. Держа руки в карманах, я стоял возле машины, напряженный как струна. Еще и чуть покачивался взад, вперед, перемещая вес тела с мысков башмаков на каблуки и обратно. Почему, сам не знаю. Не самая разумная поза при беседе с человеком, в которого скоро, возможно, понадобится стрелять. И уж тем более с орком. Но тело мое словно выиграло войну за независимость от мозгов и действовала по своему собственному разумению. «Хотел узнать у тебя. Вот если мы в твою станицу приедем, Фимка признает в тебе брата или заявит, что впервые видит самозванца?» Спросил, а сам чуть ли не вспотел, и рукоять пистолета так жал, что еще немного, и пальцы судорогой бы свело. Уж очень сильно волновался. В отличие от орка, который мои слова совершенно спокойно воспринял. «Мнится мне», — ухмыльнулся он, — «что самозванцем назовет. Давно догадался?» «Подозревать давно начал». Я нарочито небрежно пожал плечами, пытаясь не выдать мое нервозное состояние. «Когда ни одного следа от попаданий дротиков у тебя не заметил. Но тогда подумал, что мазь твоя и впрямь такая волшебная. Мигом все заживляет. Но вот в доме Рощина шрам твой застарелый увидел. И уж тут всем сомнениям конец настал. Работай твоя мазь столь чудотворным образом, даже от такого жуткого шрама ты бы давно избавился. Не на память же ты его сохранить решил. Так кто же ты такой, Митиана? Или как мне тебя теперь называть?» «Так и называй», — добродушно подмигнул мне орк. «Никто не должен знать, что рядом с тобой не уволень захолустный, а кто-то другой». «Ты думаешь, потому как ты дерешься, никто не поймет, что ты непростая деревенщина? Готов биться об заклад. Настоящего Митиана эльфы на ремни бы порезали, а с тобой они справиться не смогли. Что тогда в борделе, что нынче дома?» «А кто об этом расскажет?» — ухмыльнулся орк. «В живых никого не осталось». «Ну, хотя бы Пехов». «Он тоже не расскажет». Лжемитяна заметил мои выпученные глаза и заржал в голос, мотая головой. «Не-не-не, живой он, живой. Просто мы с ним все обговорили уже. Я и с начальством вопрос решил». «Охренеть!» — возмутился я. «За моей спиной сговорились? Давай выкладывай тогда, что за начальство такое?» «Не», — помотал головой орк, — «пока не скажу. Не время и не место». «То есть», — нахмурился я, — «Пехову можно, а мне нет». «Да зачем тебе это, брат? Садись уже в повозку. Поехали отсюда». «Это прежде всего вопрос доверия», — полез я в авто. «И то, правда, какого хрена мы тут перед управлением торчим, когда дела неотложные имеются? Я должен знать, кто прикрывает мне спину. А в вас я не уверен. Тем более теперь. Едем в забегаловку, слепая лошадь». «К гоблинам?» — удивился орк. «К ним. Нужно прояснить кое-что, пока не поздно. И все-таки я должен знать, на кого ты работаешь». «Тебе нужно знать», — упрямо заявил орк, трогая драндулет с места, «что меня специально прислали защищать тебя и во всем помогать». «Кто прислал?» «Я не был готов доверять никому из здешних шишек. Все они могли участвовать в заговоре». «Не герцог же?» «Не герцог», — согласился орк. «Есть и поважнее фигуры». «Ну вот. Еще один деятель заявляет, что игра идет на более высоком уровне, чем местечковые разборки. Верить в добропорядочность этого темнилы или нет? Что за контора такая, на которую он пашет? И что за игру ведет?» «И чем вы занимаетесь? Только не говори, что спасаете мир». «Вообще-то», — покривился орк, — «без всякого пафоса, так оно и есть». «Хм-хм», — скептически кивнул я. Так прямо ему и поверил. «А на кой тогда весь маскарад нужен был? Ну и сказал бы сразу, что для охраны прибыл. Для чего нужно было Митиана прикидываться?» «Это не столько для тебя, сколько для окружающих. Меня не должны были подозревать, а благодарный Газак выглядел вполне достоверным прикрытием. Ну и твое неведение играло нам на руку». «Да уж, Теперь я еще больше был склонен не доверять организации, разыгрывающей мою фигуру в темную. Не удивлюсь, если они кого-нибудь пытаются отыскать, используя меня в качестве живца. А если бы настоящий Митиана сюда приперся? И конец тогда всей вашей хитрой игре. Не приперся бы, помотал головой орк. Не выжил он. Помер на следующий же день, как ты сюда уехал. Вот это номер, огорчился я. Я так радовался, что смог парню помочь. Но, видимо, не срослось что-то. Не справился его организм. Если только... А это точно не вы его ради своих высоких целей порешили? Орк кинул на меня такой полный удивления и негодования взгляд, что я невольно поверил в его непричастность к смерти Газага. Что ж, придется играть с теми картами, что уже на руках. Как не доверял я своим спутникам, так и не буду. Я-то их чуть ли не за друзей считал, а они без моего ведома союз заключили и какие-то свои дела проворачивают. К слепой лошади я подъехал, разумеется, не в самом хорошем расположении духа. Столько всего вроде открылось, но стало лишь хуже и непонятнее. И смерть настоящего Митиана неприятно скребла душу, множа на ноль настроения. И вдобавок ко всему, солнце заволокло тучами и полил мелкий, моросящий, жутко противный дождь. «Оставайся в машине», — поднимая воротник сюртука и зябко ежась, заявил я орку. «Один пойду». «Там может быть опасно», — возразил тот. «Но меня его общество сейчас как-то больше напрягало, чем успокаивало. Да и гоблины тогда просили, чтобы я один пришел». «Услышишь выстрелы? Тогда милости прошу». Я угрюмо посмотрел на орка. «А пока подожди меня здесь». Еще на подходе к забегаловке в нос шибануло смесью запахов разнообразной и не очень свежей еды. В столовках я иногда такое встречал, особенно в недорогих, что вдоль трасс за городом расположены были. Только тут амбре витало куда сильнее и противнее. Ну а внутри и вовсе было хоть нос затыкай. Что ж за еду здесь готовили, если меня уже на входе блевать потянуло? Ко всему этому в обеденном зале было ужасно накурено, и благодаря плотно зашторенным окнам довольно темно. Зайдя с улицы, с минуту, наверное, привыкал к этому мраку, прежде чем хоть что-то смог разглядеть. Немногим больше десятка посетителей расположились за грубо сколоченными столами. Сидели кто на лавках, кто на довольно корявых табуретах, и все пялились на меня, словно на чудо-юдо какое-то. Оно и понятно. Кроме гоблинов, в таверне никого не наблюдалось, и можно предположить, что никого из представителей других рас в этой тошниловке никогда с распростертыми объятиями не ждали и не встречали. «Тебе что тут надо, дядя?» прогнусавил кто-то из задымленного сумрака зала. «Попутал чего? Или кошель сильно карман топырит? Небось, поделиться с нами решил?» «Знал бы ты, что мне карман топырит, не был бы столь наглым. Хотя на всю толпу у меня, конечно же, патронов не хватит. Так что с мирными переговорами затягивать не стоило». «Вечер в хату, братва!» Более дебильного приветствия и придумать было нельзя, но ничего другого при виде гоблинских рож мне в голову не полезло. Все выглядели как самые отпетые уголовники. «Мне нужен Жмых. Он сам меня позвал». «Чего бы Жмыху с Искаря сюда зазывать?» Грубый, чуть дребезжащий голос теперь донесся с другой стороны. «Разве что глянуть, какого цвета у него потроха!» Говорящий заржал, и его злой, мерзкий смех подхватили остальные ушастые недомерки. «Я новый дозначик. Не стал я лезть пока в бутылку. И Жмых хотел со мной о чем-то побеседовать». «Со мной побеседуй». Еще один разговорчивый объявился. «А то я как раз на мели. Мне деньги позарез нужны». «Ну уж извини». Я на всякий случай взвел курок пистолета в кармане. Денег с собой не прихватил. Не рассчитывал на тебя. Зато часики вон дорогие у тебя в кармане посверкивают, хохотнул ушастый остряк. И значок твой мне зело нравится. Я его на шлюх приляпывать буду, когда наказать их захочу. М-да. Тупанул я, забыв служебную бляху снять. Да и часами зря внимание привлек. Нужно было и хорку оставить, или хотя бы из жилетки в сюртук за пазуху убрать. Как бы не встрять теперь по полной. Так он тебе не понадобится. Не огрызаться и дальше смысла не было. Почуют слабину, всем скопом навалятся. Сунешься ко мне, останешься без своей наказывалки. Это чёсь? Удивился излишне зоркий гоблин. Хотел уж было ответить, что отстрелю ему член нахрен, но не успел. «Уймись, балаболка», — пробасил кто-то из темного угла справа от меня. «Это нужный нам человек. Садись сюда, дознатчик. Будет скоро жмых. Убегли уже за ним». Я двинулся на голос и вскоре обнаружил Портоса, сидящего на лавке у самой стеночки. За столом, уставленным пивными кружками и тарелками с едой, компанию ему составляла еще парочка гоблинов, мне незнакомых. «Пив будешь?» — поинтересовался толстяк и, не дожидаясь моего ответа, махнул рукой. Уж не знаю, как тут можно было что-то разглядеть, но буквально через несколько секунд, среагировав на этот сигнал, возле нашего стола появилась молодая гоблинша-официантка. Невысокая, но стройная и пропорционально сложенная. Тут тебе и грудь, и талия, и зад. Вполне себе такой. Длинные уши почти скрыты были пышными темными волосами, собранными в нетугой пучок на затылке. А нос, хоть и обладал изрядной длиной, но отвратительным не казался. У одной моей знакомой восточной красотки совсем чуть-чуть поменьше носяра был, и нам это совершенно не мешало в постели. В общем, с эльфийкой по красоте эту девицу, конечно, сравнивать не стоило, но определенной привлекательностью она все же обладала. А если эту кралю развернуть, да наклонить... «Тебе, дознатчик, какого пива?» — прервал мои фантазии Портос. «Темного или светлого?» «Без разницы. Напиваться я все равно не собирался. Черт его знает, какого здесь качества этот пенный напиток. Так, смочу слегка горло для вида. А то, не дай бог, траванусь еще». Но нет. Пиво, вскоре принесенное официанткой, оказалось вполне приличным. И даже весьма недурным на вкус. Так что, пока не пришел вызванный кем-то из дружков жмых, я, молча потягивая приятно горьковатый напиток, осушил добрую половину кружки. «Пойдем». Без всяких предисловий скомандовал этот кадр, едва приблизившись ко мне. «Покажу тебе кое-что». Отставив кружку в сторону и поблагодарив за угощение Портоса, я отправился за ушастым командиром. Никто больше не острил и не прикалывался, когда я шел мимо занявшихся своими делами посетителей куда-то вглубь помещения. Видимо, этот жмых имел тут немалый авторитет. Я и сам почему-то топал за ним, пусть и не абсолютно спокойно, но с некоторой уверенностью, что ничего серьезного мне не угрожает. Чуйка ли это работала, или пиво, употребленное на голодный желудок, мне было безразлично. Вот не нервничал, и все тут. Захватив с собой зажженную керосиновую лампу, жмых повел меня по узкому коридору к деревянной лестнице, что спускалась в глубокий подвал, пахнущий сыростью и какой-то тухлой кислятиной. «Нам туда», — кинул он мне через плечо и затопал вниз по противно скрипящим ступеням. Спустившись, отпер тяжелую дверь и махнул мне рукой, призывая следовать за ним. Темно, сыро и холодно. Судя по всему, это был ледник для хранения припасов. Только вместо продуктов на длинной полке, к которой подвел меня гоблин, неожиданно обнаружился чей-то труп, накрытый с головой темно-серым грубым полотнищем и обложенный с боков кусками чуть подтаявшего льда. «Вот дознатчик. Хотел показать себя, Поговори с ним. Убедись, что это не мы его прикончили». Жмых откинул с лица покойника край полотна, и в слегка дрожащем свете лампы я разглядел несколько измененные смертью, но все же вполне узнаваемые черты. «И вот еще. Мешок забери. Не наших рук это дело». «Твою же мать!» Расстроенно выдавил я из себя, понимая, что вот теперь-то уже точно оказался в самой глубокой заднице. Даже не глянул на протянутый жмыхом довольно тяжелый мешок с чем-то звонко побрякивающим внутри. Просто отставил пока в сторонку. Все мои надежды поскорее распутать дело о гибели князя и барона шли прахом. Большинство моих гениальных догадок можно было сливать в утиль. Планам на выведывание тайны волосного комиссара теперь никогда не суждено было сбыться. Максимум, что я смогу узнать, пообщавшись с ним, так это лишь кто засандалил Броневу один дротик в сердце, а второй точнёхонько в правый глаз. «Постой немного тихо», — обернулся я к гоблину, согласно кивнувшему. «Что ж, пообщаюсь с комиссаром. Надеюсь, его тонкая оболочка еще не успела испариться. Жмых-то вон еще когда меня зазывал к себе. Давненько труп Бронева тут стынет». Закрыл глаза и постарался унять расстроенные чувства. Растут мои способности. Как есть растут. Видение вспыхнуло в мозгу чуть ли не через пару секунд. «Валяй, Силович, вы как тут?» Князь Снежин, стоявший у ворот особняка, повернулся к комиссару. «Нашли Трехгорного? Выяснили что-нибудь?» «Так точно, князь!» — услышал я странный искаженный голос Бронева, словно ему кто ведро на голову надел. Комиссар двинулся к Снежину и продолжил. «Все в полном соответствии с вашими наставлениями. Оттого и понял, что вы с докладом прямиком сюда направитесь». В этот момент взгляд комиссара уполз влево, сфокусировавшись чуть дальше за спиной Снежина. Там, где из узкого проулка между высокими заборами особняков вышагнули на улицу два человека в длинных серых плащах. Хотя нет, это были не люди. Эльфы. В одном я тут же опознал рваноухого Клариуса, а вот второй мне был неизвестен. Совсем молодой, стройный, высокий, со смазливой физиономией. А я-то уж думал, все эльфы-мужики на роже страшные. Светлые волосы до плеч, широкополая шляпа на башке и дротовик в руках. «Опасность, князь!» — выкрикнул комиссар и кинулся к своему экипажу. «Это его наймиты!» Я увидел, как Бронев вытаскивает оружие и, вскинув его, целится в молодого эльфа, стреляет и попадает гаденушу в грудь под левую ключицу. Но тот уже успевает пальнуть и попасть в князя, а после, не обращая внимания на рану, переводит огонь на комиссара. Этот сучонок просто великолепный стрелок. Пока Бронев перезаряжал свой самострел, эльфеныш уже выстрелил и опять не промазал. Я чуть ли не физически почувствовал вонзившийся межрёбер дротик. Взгляд комиссара на мгновение переместился на торчащий из его груди хвостовик острого снаряда. Затем Валяй Силович попытался вновь прицелиться в светловолосого гада, но второй выстрел оборвал жизнь комиссара. А я чуть не заорал в голос из-за резкой боли, вспыхнувшей в правом глазу. «Твою налево! Мне всегда теперь будут прилетать вместе с видениями и последние ощущения убитых. Да хрен меня теперь заставишь общаться с покойниками. На кой черт мне подобные удовольствия?» «Эй, дознатчик, с тобой все в порядке?» — донесся до меня голос гоблина. Заботливый гад. «Какое тут в порядке? Башка раскалывалась, будто при сильнейшей мигрени. Но это лишь полбеды. Куда хуже было то, что я запутался во всем еще больше. Из всего увиденного мне удалось выяснить не так уж и много. Главное, конечно, Бронев оказался не предателем. Тут орк прав. Хотя его самого это не сильно обеляет. Доверять ему полностью я все же не смогу. Дальше. Комиссар явно действовал по приказу Снежина и с Трехгорновым общался, выясняя информацию для коронного дознатчика. От барона он узнал нечто, позволившее вычислить кого-то из главных зачинщиков заговора, и поспешил предупредить князя, попытался спасти его, но сам погиб. Теперь стало очевидно, что убил князя вовсе не комиссар, а какой-то левый эльф. А я, понадеявшись на свой неокрепший дар, записал Валяя Силовича в подлецы. Вот уж урок мне так урок. Стыдно не передать как. Значит, нужно искать белобрысого эльфёныша, а его дружка, что мог бы в этом помочь, укокошил Митиана, или как там его. И еще стало понятно, что убили комиссара с князем возле дома подозреваемого. Вот только как узнать, чей это особняк? Таких по городу не один десяток поди найдется. Кататься, выискивая похожий? Да я задолбаюсь колесить по округе. Нужно придумать что-то другое. А главное, перестать считать свой дар способом получения непререкаемой истины. Иначе так и буду. Каждый раз садиться в лужу и вместо получения реальных результатов вновь оказываться у разбитого корыта. Ладно, выдавил я из себя расстроенно. Давай, жмых, показывай, какого еще кота ты мне в мешке притащил. Эпилог. Что у нас с поставками образцов? Вы уже нашли замену прыгуну? Еще нет, мой господин. Обладателей трансгрейдеров трудно найти, еще труднее перевербовать. Вы осознаете, что из-за отсутствия образцов наши планы могут застопориться, а любая потеря времени играет против нас. Кто-то другой может первым совершить технологический рывок, оставив нас далеко позади. А я не желаю трепыхаться в кильватере истории. Я сам хочу творить ее. Я понимаю, мой господин, но вы же знаете, что наши противники не простят нам явного использования привнесенных технологий. Эти ретрограды омерзительны. Согласен, мой господин, но мы вынуждены мириться с присутствием этой силы на игровом поле и учитывать возможность их противодействия нашим планам. Лишние фигуры по возможности мы убираем с пути, но все же должны действовать осторожно. Могущество у врагов не отнять. Выявлена их заинтересованность новым пришельцам. Мы лишь предполагаем ее наличие. Господин Штольц попал в наш мир хоть и с помощью трансгрейдера, но не является его обладателем, а значит и не представляет особого интереса. Но они должны понимать, что он является носителем знаний и информации. Господин Штольц хоть и признал свою несостоятельность в деле прогрессорства, но это не умаляет ценности содержимого его головы. Мы приложим все старания, мой господин, чтобы эта голова не досталась никому, кроме нас. Как я погляжу... Новый дознатчик слишком рьяно приступил к возложенным на него обязанностям. Это не помешает нашим планам? Он еще плохо ориентируется в реалиях нашего мира, господин. К тому же никто не отменял побочных эффектов после перехода. Всплеск гормонов, повышенный интерес к объекту противоположного пола и эмоциональная нестабильность не соответствуют адекватному восприятию и детальному анализу. Пока наш объект гоняется за местными юбками... Можно особо его не опасаться. Но для вашего спокойствия, мой господин, сообщаю, что нами уже проведены работы по введению агента в окружение господина Штольца. Хорошо. Держите меня в курсе. И не забудьте про его оружие. Его потеря может послужить поводом для утечки информации, и распространения подобной технологии в нашем мире. Конечно, мой господин. Забавно слышать от вас фразу, более подобающую кому-либо из экзекуторов. Но я вас прекрасно понял.